мельком взглянул на Битюжина. Эти двое знали друг друга раньше, но сейчас Седак не сумел сопоставить старого юриста и молодого архимага Ментала, появившегося внезапно на службе рода Разумовских. А вот о специализации моего секретаря банкир был прекрасно осведомлен. «Всего наилучшего, Ярослав Константинович», — кивнул мне банкир. «Хорошо вам отдохнуть перед встречей с государем». «И вам всего наилучшего, Геннадий Алексеевич», — ответил я. После этого гость быстрым шагом направился к своей машине. Я же остался сидеть на месте, задумчиво глядя ему вслед. Судя по реакции банкира, он знал носителя четвертого золотого имени. Вот только ситуация сложилась таким удивительно интересным образом, что я не мог получить эту информацию никаким другим путем, кроме как через сотрудничество с представителем банка. Прочитать его Битюжин не мог, а заставить этого человека говорить силой вряд ли получилось бы. Учитывая уровень его защиты, я склонялся к мысли, что Седак умрет, как только мы попытаемся надавить на него силой. Можно, конечно, привлечь к этому делу Аларака и Распутина, но мне почему-то казалось, что банкир продумал и такие варианты. «Что скажешь?» — взглянул я на Григория Антоновича. «Надо продолжать переговоры, господин», — без колебаний ответил оборотень. «Иных вариантов нет». «Тоже пришел к такому выводу», — согласился я. «Если позволите, то я бы еще рекомендовал оттянуть встречу с императором до ответа банкира», — добавил архимаг Ментала. «Это даст возможность более широкого маневра во время общения с государем». «Это уже будем решать по обстоятельствам», — покачал я головой и, хлопнув ладонями по столу, поднялся. Все же диктовать правителю Российской империи свои условия я пока не мог. И заставлять его действовать по моей указке было бы неосмотрительно. Возможно, Алексей Александрович даже пойдет навстречу и перенесет мой визит. Вот только какие это будет иметь последствия, сказать было сложно. «Спокойной ночи, господин», — кивнул Григорий. «И тебе спокойной ночи», — проходя мимо, кивнул я оборотню. «Ярослав Константинович», — уже вслед мне произнес Битюжин, «я успел проверить письма и звонки, которые вам поступали, пока мы были в аномальной зоне. К утру могу подготовить список наиболее важных дел, которыми необходимо заняться в ближайшее время». «Готовь», — не стал я спорить. Как бы то ни было, какая бы сложная ситуация ни была в империи, а рутину приходится тянуть на себе ежедневно. И это еще многоопытный юрист тщательно фильтровал всякую шелуху. Иначе бы до каких-то великих дел я мог и не добраться, утонув в бытовых вопросах и переговорах с поставщиками провизии для своей дружины. «Дружина!» Уже на подходе к крыльцу я тяжело вздохнул. Качество подготовки бойцов вооруженных сил рода Разумовских превосходило все остальные аристократические силы в империи, но количество... Количество оставляло желать много лучшего. За суетой последних дней я как-то упустил из виду ситуацию с моими воинами. И стоило проверить, что там происходит. С этого я решил начать завтрашний день. Как только мозг получил твердую установку и понимание порядка действий, хаотичный хоровод мыслей начал стихать. А к моменту, когда я добрался до своей комнаты и принял душ, в голове стояла идеальная звенящая пустота. Я с удовольствием улегся на чистую, пахнущую какими-то цветами постель и закрыл глаза. Думал, что сон придет немедленно, еще в момент, когда пытался улечься. Но это оказалось не так. Тело будто стало совершенно невесомым и одновременно настолько тяжелым, что кровать не могла его удержать. Я начал проваливаться куда-то вглубь перины и матраса, стремительно теряя связь с реальностью. Вспыхнувшая в разуме тревога заставила меня дернуться. Раз, другой. Руки цепляли воздух, и вроде бы даже я ощущал ткань простыни, но попытка выбраться из мягкого плена не принесла результатов. Удушливый запах полевых цветов окутывал меня полностью, вытягивая за собой в вязкую темноту. Сколько это продолжалось, сколько длилась моя борьба, сказать было сложно. Вскоре я понял, что сражение обречено на провал, но прямой угрозы я не ощущал. А потому Решил расслабиться и постараться понять, куда меня утягивает. Осматриваться в кромешной тьме было сложно, но вскоре я увидел едва заметную, дрожащую и временами полностью исчезающую золотистую нить. Коснуться ее получилось только с третьего раза. И добавить энергии в эту странную конструкцию я смог тоже не сразу. Но как только смешанный мною грязный эфир заполнил нить, я увидел, что она убегает далеко-далеко и заканчивается где-то в районе ядра аномальной зоны. Значит, уйти от ядра недостаточно. Моя связь с аномалией теперь выглядела как тонкий канал, и состояние у него было такое, что говорить о каком-то обмене энергиями было преждевременно. Для начала придется влить целую прорву сил, стабилизировать эту структуру. Уже потом задумываться о какой-то пользе. Но заинтересовала меня не перспектива неограниченной подпитки чистейшей энергии из недр планеты. На самом деле, мне вполне хватало тех ресурсов, которые уже были у меня в наличии. Ну, за исключением тех моментов, когда противник был масштабов Олимпия или его ближайших приспешников. Если в ближайшее время получится выбить себе небольшой отпуск и полноценно вернуться к развитию, то я смогу стабилизировать сферы разума и подготовить их к дальнейшему изменению. Сейчас мне были доступны 5 аспектов, и это уже был отличный результат. Но чтобы двигаться дальше, мне нужно было больше. И благодаря вмешательству Семикрылова, который буквально своей жизнью заплатил за модификацию энергосистемы моего тела, у меня появился отличный шанс миновать несколько ступеней. Я снова коснулся золотистого канала, и на этот раз получилось добиться результата гораздо быстрее. Интерес вызывал сам факт образования этой нити, а вернее, тот якорь, который удерживал дребезжащую связь в относительно стабильном состоянии. Я невольно, несмотря на окружающее меня странное пространство, улыбнулся. Далеко-далеко, в месте, где принес добровольную жертву хранитель аномальной зоны, медленно пульсировала радужная искра. Это зерно могло вырасти во что-то невероятное, и я точно знал, что сил на это ему хватит. Но времени потребуется немало. Потому решил немного помочь и усилием воли, дотянувшись до колодца в ядре аномалии, направил всю его энергию на радужное пульсирующее зерно. И в тот же момент, как энергия глубинного сплетения коснулась зерна, мне стало хорошо и спокойно, а мир вокруг начал стремительно меняться. Словно именно этот пульсирующий комок удерживал меня и таким странным образом звал на помощь, но вождение темного кармана вокруг развеялось. Я резко выдохнул и упал на смятые простыни. Постель подо мной промокла от пота, и теперь лежать на ней было неприятно. Немного подумав, я стащил на пол одеяло и подушку. Этого было вполне достаточно, чтобы нормально выспаться. После закрыл глаза и в себя пришел только утром. Яркий солнечный свет бил в открытое окно. Я слышал голоса во дворе, щебет птиц и металлический скрип, как будто кто-то пытался перевернуть автомобиль, взявшись за колесные арки. Ветер тащил в комнату слабый запах дыма и хвои. Открывать глаза не хотелось, но настойчивый солнечный луч упрямо щекотал веки. Отвернувшись, я недовольно сморщился, но все же вынужден был открыть глаза. Часы показывали 9:30. Я даже сходу не мог вспомнить, как давно просыпался так поздно. Видимо, организм сделал все возможное, чтобы максимально отдохнуть после всего, что мы пережили. После холодного душа переоделся в новенький камуфляж и спустился в гостиную. Там уже стоял на столе завтрак и ждали моего появления Григорий с Антипом. «Доброе утро, господин!» — первым поздоровался юрист и чуть шевельнул лежавший на сгибе локтя папкой. «Я подготовил список, о котором говорил». «Спасибо». Забрав папку, ответил я и сразу направился к столу. В желудке что-то ворочалось и угрожало сожрать ребра, если я немедленно что-нибудь туда не положу. Желательно питательное и с хрустящей зажаренной корочкой. Во время завтрака подчиненные меня не беспокоили. Только с удивлением наблюдали, как исчезают со стола блюда с едой. Примерно через час я откинулся на стуле и довольно вздохнул. Утро начиналось просто замечательно. Сначала получилось нормально выспаться без всяких тревог и нападений. А теперь еще и целый час есть без ощущения, что мир вокруг вот-вот развалится на части. «Ну, теперь можно и поработать», — удовлетворенно произнес я. «Григорий, мне нужна информация по родовой дружине и состоянию дел нашего охранного агентства. Свяжись с Антоном и собери данные о количестве людей у него в подчинении и их навыках. Где Аршавин?» «Николай Петрович прибыл в имение примерно час назад и ожидает вас, Ярослав Константинович», — ответил Антип. «Хорошо, скажите ему, чтобы приходил в гостиную», — осмотрев практически пустой стол, произнес я. Ощущение было такое, будто здесь завтракала рота солдат, а не одинокий молодой князь. Звать Ратая на место едового побоища было неуместным. «Я буду ждать его там». Перебравшись в кресло, принялся листать документы, подготовленные Григорием. Среди массы предложений о сотрудничестве я выделил всего несколько и с удивлением понял, что на данный момент возможности моего рода сильно превышают те контракты, которые мне предлагали. Вернее, для меня интереса в таких сделках не было никакого, скорее убытки. Если смотреть на ситуацию с позиции выгоды для рода, то нужно было развивать мощности Союза и заниматься добычей аномальных ресурсов с последующей переработкой на своей территории. Какие-то внешние контакты на данный момент можно было свести к минимуму. Только транспортные услуги. Но здесь придется столкнуться с Быстряковыми. Этот род оказался практически монополистом в нашей части империи, и почти все транспортные услуги так или иначе были связаны с компанией графа Быстрякова. Пока что острой необходимости в большом количестве транспорта у меня не было. Но как только начнется полноценная работа и восстановится аномальная зона, добычи станет значительно больше, и перевозить ее придется наемным транспортом. «Здравствуйте, Ярослав Константинович», — прозвучал от входа в гостиную голос Аршавина. Я настолько задумался, что не заметил, как пришел Ратай. «Присаживайтесь, Николай Петрович, есть разговор», — жестом указав на стоявшее рядом кресло, произнес я. Аршавин, будто ожидая серьезного выговора, осторожно прошел к соседнему креслу и уселся на самый краешек. Видеть огромного и опытного воина в таком нервозном состоянии для меня было непривычно. И я пару мгновений смотрел на Ратая, пытаясь понять, что происходит. «Что-то случилось?» — наконец спросил я. «Ничего, ваша светлость, все в полном порядке», — быстро ответил Шатун. «Тогда в чем дело?» «Просто жду приказаний, готов исполнять», — неопределенно пожал плечами Николай Петрович. «Шатун, что за дела?» — непонимающе спросил я и посмотрел на Битюжина. Юрист слегка улыбнулся и покачал головой. Судя по всему, на главу дружины опять накатила волна сомнений в том, что он достоин занимаемой должности и хорошо справляется со своими обязанностями. Хоть Григория проси, чтобы он всю эту дурь из головы Аршавина убрал. «Я по поводу дружины хотел с тобой поговорить, Николай Петрович», поняв, что нет смысла погружаться в эту тему, произнес я. «Я готов. С дружиной все в порядке. Со снаряжением тоже», — тут же начал перечислять Шатун. «Это замечательно», — одобрительно произнес я. «Ничего другого я и не ожидал. С того момента, как у Аршавина появилось в распоряжении достаточно ресурсов, я вообще перестал слышать, что бойцов чего-то не хватает». «Я в этом и не сомневался. Что по поводу пополнения?» «Пополнение?» Тут Шатун задумался и практически вернулся к своему нормальному состоянию, тяжело вздохнув и покачав головой. «Не хватает людей, князь. Нам бы по-хорошему при текущих раскладах каждому витязю по десятку новобранцев дать. Тогда можно было бы все бреши перекрыть и нормальную охрану владения обеспечить. Но где столько людей взять, я ума не приложу. Еще чтобы они все надежные были». «Это первоочередная твоя задача, Николай Петрович», — ответил я. «Ищи варианты, ищи способы. На самом деле сейчас нам проще будет проверить новобранцев. Если что, к Григорию Антоновичу обращайся за помощью. Он сразу скажет, кому и на каких условиях служит новичок». «А вот это хорошая мысль», — широко улыбнулся Аршавин. «Какие условия новобранцам предлагать?» «Хорошие. — коротко ответил я. «Но и навыки у них должны быть соответствующие. Если кто-то в ранге воителя или гридня придет, можешь такие же условия, как сейчас у наших, давать. Всем ветеранам удвой жалования». «Итак, побольше многих получают дружинники, князь», — проворчал Аршавин. «Зачем баловать?» «Парни жизнями рискуют, Ратай», — осуждающе произнес я. «Тебе ли не знать? Многие с нами были, когда рот на грани смерти болтался. Или ты думаешь, что хуже служить парни станут?» «Не думаю», — уверенно ответил Шатун. «Вот и мне так кажется. Пусть остальные знают, что Разумовские не забывают тех, кто им помог в трудный час. Как покажут себя новобранцы, или убедимся, что все хорошо и навыки соответствуют, то им тоже жалование поднимем. Теперь возможность есть». «Я понял». «Такое усиление родовой дружины может вызвать вопросы со стороны имперских властей», — нейтрально заметил Битюжин. «Этим же самым усилением сейчас будут заниматься все остальные благородные семьи из первых и вторых рядов нормальных зон», — отмахнулся я. «У наших соседей такие потери, что ни у кого не возникнет подозрений из-за попытки усилить собственную дружину. Даже те, у кого погибло бойцов не так много, будут стараться набрать побольше новичков. Потому что никто не знает, что нас ждет завтра. Пока бои в остальных аномальных зонах не завершились, нам нужно воспользоваться ситуацией, привлечь к себе как можно больше опытных и надежных добровольцев». «Сделаем», — кивнул Битюжин, и, посмотрев на Аршавина, жестом предложил ему прогуляться вместе. «Так, с этим разобрались», — пробормотал я и снова вернулся к списку, который мне передал Григорий. Там оказалось всего полтора десятка пунктов, 10 из которых я смело пропустил. На 11-м месте стоял пропущенный звонок от главы Тверского отделения артефактного дома Воронцовых. Прикинув список дел, решил, что можно закрыть несколько вопросов одним махом, и направился к выходу из особняка. «Антип, идем?» Проходя мимо древнего слуги моего рода, произнес я. «Слушаюсь, господин», — кивнул оборотень и невозмутимо двинулся за мной. «Николай Петрович», выйдя на крыльцо и увидев неподалеку Аршавина с Битюжиным, позвал я. «Выдели нам водителя». «Конечно», — тут же ответил Ратай. «А куда вы решили ехать?» «В Тверь. Появилась там пара дел». Глава 11. «Возможно, сейчас это довольно опасное решение, ваша светлость», — произнес Битюжин. Оборотень не на шутку встревожился. «Ситуация вокруг Тверской аномальной зоны все еще нестабильна. Тех людей, что напали на нас в аномальной зоне, нашли не всех. Я допускаю, что у них есть масса сообщников и помощников на территории Империи. И большая их часть как раз находится в Твери или Москве». «Тогда, может, стоит организовать охрану?» — уточнил Аршавин. «Дело несложное, Ярослав Константинович. К моменту, когда доберетесь до границы владения, вас там уже встретит конвой». «Не нужно никого», — покачал я головой. «У меня пара деловых встреч. Мы с Антипом прекрасно управимся без посторонней помощи. Такой конвой, наоборот, привлечет больше внимания, чем одиночная машина с парой дворян». «Я все же...» — начал было Григорий, но я недовольно посмотрел на оборотня, и тот мгновенно смолк. Для поездки выбрали одну из старых машин дружины. Лимузин, который у нас все еще был один в автопарке рода, сестры забрали в Москву. А вездеходы Брису я использовать не хотел. Слишком уж приметные это оказались автомобили. Несмотря на мои слова о том, что охраны не требуется, подчиненные сумели извернуться и, не нарушая мой приказ, максимально обеспечили безопасность. За рулем старенького седана сидел Рыков. А на переднем пассажирском сиденье рядом с ним я увидел Аларака. «Не сидится вам дома?» — поздоровавшись с мужчинами, усмехнулся я. «Нет, чтобы отдохнуть после тяжелого рейда». «Дела образовались в Твери, господин», — невозмутимо ответил африканец, и я невольно улыбнулся. Какие могли быть дела у этого человека в большом городе, представить мне было сложно. Кот четко ассоциировался у меня с аномальной зоной и базой родовой дружины в Горынино. Представить его на каком-то светском мероприятии для меня было крайне сложно. «Как ваши парни, Александр Егорыч?» — поинтересовался я у командира «Витязей». «Пришли в себя после рейда?» «Все хорошо, князь», — спокойно ответил Випер. «Тяжелых всех вытащили. Спасибо водяному. Его медики неплохо поработали. Но остальные, кто не пострадал, готовы продолжать службу». «Кто с князем Разумовским в аномалию сходил, тот в цирке не смеется», — явно скопировав услышанную где-то фразу, добавил Аларак. «Вижу, ты начал знакомство с нашей культурой», — рассмеялся я. «Может, даже и учителя какого-то нашел?» «Учительницу», — фыркнул Вепрь. «Когда только успел, котяра». Машина выехала с территории владений моего рода, и внутри сразу стало как-то пусто и неуютно. Могущественное подспорье в виде родовой сети перестало работать, и я будто снова остался один во всем мире. Ощущение было не очень приятное, и я все чаще замечал, что сложнейшая система заклинаний, наложенная на родовые земли предками, становится слишком разумной. Вернее, я начал ощущать этот комплекс как часть себя. Связь с родной землей постепенно превращалась во что-то более серьезное. Так каждый вершитель достигал плотного единения со своим местом силы, где его победить было практически невозможно. Но тут дело было несколько сложнее. Родовая сеть начала стремительно распространяться в аномальную зону, как только я создал связь с ее ядром. К чему это приведет, пока что было непонятно. Однако доступные запасы энергии росли непрерывно, несмотря на текущее состояние аномалии. Учитывая, что это образование могло оперировать грязным эфиром и подпитывать себя благодаря роще огнеростов и множеству сплетений на территории аномалии, буквально через несколько месяцев в моем распоряжении мог появиться сильнейший инструмент из тех, что доступны людям. Разве что золотой сон душ, подконтрольный императору, мог сравниться с моей сетью. Но с этим образованием пока ничего не ясно. Может, это была одноразовая акция, а может, правитель Российской империи действительно сумел создать артефакт, который мог поставить обычного одаренного на одну ступень с вершителями. За этими размышлениями незаметно прошла дорога до Твери. Вепрь выжимал из машины все возможное и внимательно следил за ситуацией вокруг. Аларак с кем-то активно переписывался по телефону. А я рассеянно смотрел на следы недавних сражений, мелькавшие за окном машины. Перекопанные техники поля и громадные стоянки армейских частей можно было встретить на всем протяжении пути до Твери. Несмотря на полную неожиданность, вооруженные силы империи сработали просто отлично. И в отличие от прошлого гона, пришли на помощь фантастически быстро. А вот Тверь, несмотря на все катаклизмы недавних дней, совсем не изменилась. Все так же завлекали яркими картинками рекламные щиты на въезде в город. Все так же спешили по своим делам люди. И даже та парковка, на которую, кажется, целую прорву веков назад привез нас с Настей Аршавин, совсем не изменилась. Александр Егорович оставил машину неподалеку от центральной аллеи Твери, где находились лучшие заведения, рестораны и торговые центры. Выйдя из машины, я, осмотревшись, понял, что жизнь в империи продолжается, несмотря ни на что. Для обычных людей, которых было подавляющее большинство в стране, те битвы, что вели аристократы, находились где-то за пределами их жизни. И это было самое главное и самое важное достижение имперских сил и всей аристократии громадной страны. Время приближалось к полудню, и я был на 100% уверен, что управляющий Тверским отделением артефактного дома Воронцовых находится у себя на рабочем месте. Калинин слишком трепетно относился к своим обязанностям, и только эвакуация в преддверии гона 9-го уровня заставила его покинуть офис. Когда я вошел в небольшой магазинчик, на дверях звякнул колокольчик. Я ощутил всплеск магии воздуха и даже успел проследить направление импульса. Раньше колокольчик был обычным. Видимо, какие-то новые меры безопасности. Стоявший за прилавком молодой человек любезно улыбнулся и произнес: «Добрый день, Ярослав Константинович. Вы за покупками или по каким-то другим делам?» «Здравствуйте. Мне нужен управляющий», — — ответил я. «Александр Викторович уже спускается», — тут же произнес сотрудник магазина. «Может быть, чай или кофе?» «Нет, благодарю», — покачал я головой и развернулся к одной из витрин. На ней были представлены атакующие артефакты, и я с интересом принялся осматривать последние достижения артефактного дома Воронцовых. По сравнению с тем, когда я впервые пришел в этот магазин, ситуация изменилась кардинально. Сейчас цены за каждый отдельный предмет вообще не удивляли. И я понял, почему некоторые аристократы с таким пренебрежением относились к моим в недавнем прошлом. Все дело было в том, что для многих дворян 10, 20 или 50 тысяч рублей вовсе не были какой-то крупной суммой. И уж каким-то простым снаряжением обеспечить своих людей они всегда могли. Но сейчас все было иначе. Полностью снаряженный для рейда Витязь мог поспорить даже с имперскими егерями. «Здравствуйте, Ярослав Константинович!» — услышал я знакомый голос. Обернувшись, улыбнулся графу Калинину. Александр Викторович, как всегда, выглядел энергичным и полным сил. Вот только взгляд у управляющего тверским отделением артефактного дома мне показался каким-то встревоженным. «Рад вас видеть, ваше сиятельство», — слегка кивнул я графу. «Очень здорово, что вы решили к нам заглянуть, ваша светлость. Вовремя!» — коротко взглянув в сторону сотрудника магазина, ответил Калинин. «Я как раз собирался прогуляться. Дело уже к обеду, и можно позволить себе короткий отдых». «Что ж, тогда давайте прогуляемся», — не стал я спорить. Александр Викторович неспешно направился к выходу из магазина, и у меня сложилось стойкое ощущение, что общаться у себя в офисе Калинин не может или не хочет. Когда же мы оказались на улице и отошли на несколько десятков метров от магазина, Александру Викторовичу явно стало легче, и он даже слегка замедлил шаг. «Что-то случилось, ваше сиятельство?» — поинтересовался я. «Много всего, Ярослав Константинович», — со вздохом ответил Калинин. «Но лучше обо всем по порядку. Как ваши сестры?» «Вроде бы все хорошо. Они сейчас временно в Москве. А как Инга Аскольдовна?» «Тоже хорошо», — явно размышляя о чем-то другом, ответил граф. «Она сейчас в родовом поместье в Воронцовых, гостит у старших родичей. Уже какое-то время. В связи со всей этой обстановкой вокруг Тверской аномалии светлейший князь решил обезопасить всех важных родственников». От меня не укрылось, что князя и главу рода Воронцовых Калинин упоминал как-то не очень охотно. Если до этого Петр Сергеевич был непререкаемым авторитетом и тем, кто вдохновлял Калинина добиваться все новых и новых вершин, то сейчас между этими двумя явно что-то случилось. «А вы, насколько я понимаю, остались героически руководить семейным бизнесом?» — слегка улыбнулся я. «Да», — криво усмехнулся в ответ граф. «Семейный бизнес — дело такое. Как говорит Петр Сергеевич, бизнес есть бизнес, и он не будет ждать». Мы шли по заполненной людьми аллее и практически ничем не отличались от десятков и сотен людей вокруг. Калинин выбрал определенный тон и направление разговора, которые явственно мне говорили о том, что ничего серьезного на людях граф обсуждать не будет. И это начинало меня понемногу тревожить. Потому что мало того, что Александр Викторович не захотел общаться у себя в офисе, но даже в таком людном месте говорить не стал. И, вероятно, сейчас мы искали какое-то безопасное место. «А не хотите ли посетить старый офис моего охранного агентства, Александр Викторович?» Заметив рекламный щит со знакомым адресом, предложил я. Судя по всему, Пичугин не стал отказываться совсем от старого офиса и оставил его для каких-то нужд своей фирмы. «Да, это было бы отличное решение», — с некоторым облегчением в голосе ответил граф. «У вас ведь там есть оборудованные помещения для переговоров?» «Уверен, мы что-нибудь сумеем придумать по этому поводу», — улыбнулся я. «Как продажи артефактного дома в связи с текущей обстановкой?» «О, продажи на невероятном уровне. Все производства работают на пределе своих возможностей. Склады пустеют прямо на глазах», — ответил граф. И я понял, что его такой бурный успех горячо любимой организации совсем не радует. Больше спрашивать ничего не стал, и даже тень нейтральной беспечной беседы бесследно растворилась. Добравшись до старого офиса охранного агентства, я увидел, что Пичуга решил привести его в порядок. Вероятно, здание было выкуплено или взято в долгосрочную аренду крепко вставшим на ноги Козыревым, потому что фасад уже начали реставрировать, и он весь стоял в лесах. На входе я увидел новую пристройку из затемненного стекла, в которой сидел охранник. «Вы по какому вопросу?» — спросил сотрудник охранного агентства. «Нужна комната для переговоров», — ответил я. Пожилой усатый мужчина пару секунд смотрел на меня, пытаясь понять, кто я вообще такой и по какому праву пришел требовать свободную комнату. А потом в глазах охранника появилось узнавание, и он с размаху шлепнул по тревожной кнопке. «Сейчас все организуем, Ярослав Константинович», — произнес мужчина. «Пару минут». «Спасибо», — ответил я. «Можете подниматься. Там вас встретят и проводят». В подъезде с моего прошлого посещения тоже освежили ремонт. Но до полноценного восстановления было еще далеко. Сверху сбежал по лестнице другой охранник, который проводил нас в отдельную комнату рядом с основным офисом. Ни о какой защите там речи не шло, но ее мы могли обеспечить и сами. А вот чайник и новенькая кофемашина были очень даже кстати. «Ну, подсказывайте, Александр Викторович», найдя кнопку создания нужного напитка на кофемашине и одновременно создавая по периметру всего помещения защитную сферу из грязного эфира, произнес я. «Что вас так тревожит?» «Ну, рассказывайте, Александр Викторович», найдя кнопку создания нужного напитка на кофемашине и одновременно создавая по периметру всего помещения защитную сферу из грязного эфира, произнес я. «Что вас так тревожит, что вы решили сбежать из офиса артефактного дома?» «С чего бы начать?» Устало опустившись на стул и с силой потеряв ладонями лицо, ответил Калинин. «Вы знаете, Ярослав Константинович, тут столько всего накопилось, что мне сложно сориентироваться». «В двух словах», передавая чашку горячего капучино графу, произнес я. «Этого обычно достаточно, чтобы начать разговор». «Воронцовы хотят продать ваши наработки», выпалил Александр Викторович и, будто испугавшись собственной смелости, поднял на меня взгляд. «Вы меня не удивили», улыбнулся я в ответ. «Петр Сергеевич — бизнесмен, построивший одну из крупнейших корпораций нашей страны. Я бы ни за что не поверил, что он не попытается заработать в нашей совместной сделке. Конечно, то, что глава рода Воронцовых не предупредил меня о своем желании, несколько расстраивает». «Вы не понимаете, Ярослав Константинович», — покачал головой Калинин. «Возможно», — не стал я спорить. «Но думаю, что вам вряд ли стоит прояснять для меня этот вопрос». Александр Викторович с шипением выпустил сквозь зубы воздух и схватился за кружку капучино, как за спасательный круг. То, что он сейчас делал, было прямым предательством рода Воронцовых и интересов артефактного дома, которым этот род владел. А Петр Сергеевич был не из тех людей, которые могли простить предательство кому-то близкому. Учитывая, что родовой дар аспекта ментала позволял главе артефактного дома очень подробно разбираться в мотивах и причинах поступков своих подчиненных, шансов избежать последствий у Калинина практически не было. «Это очень важно!» — прямо посмотрел на меня граф. «Важнее вашей карьеры, семейной жизни и будущего ваших детей?» — прямо спросил я. «Мне, честно говоря, не верится, что Инга Аскольдовна одобрит ваш поступок. Тем более я ни за что не поверю, что вы уже с ней посоветовались, и она дала свое согласие на этот разговор». «Есть вещи, которые важнее карьеры и личной жизни», — упрямо повторил Калинин. «Например, честь русского дворянина. Моя честь». «Что ж, раз вы настроены серьезно, то не мне вас останавливать», — пожал я плечами. «Петр Сергеевич просил меня надавить на Большакова», — глядя мне в глаза, произнес граф. «Вчера я был у матери Ильи Петровича. Она совсем плоха. Вероятно, в ближайшее время господину Большакову придется ехать в столицу, и там уже его мать постарается убедить сына пойти на сотрудничество». «Так», — задумчиво произнес я. «И к чему такая сложная комбинация?» В то, что Илья Петрович согласится сдать всю информацию своим бывшим работодателям, я вообще не верил. Большаков был на 100% человеком науки, который не мог жить без своего дела. Те изобретения и открытия, с которыми он мог работать на территории моего рода, стоили во много раз дороже любых личных отношений. Но в то же время я понимал, что Воронцов умеет работать с людьми и знает слабости своих бывших сотрудников очень хорошо. «Допустим, Илья Петрович все же поехал в Москву. усевшись напротив Калинина, произнес я. «Допустим, он даже расскажет вам или Петру Сергеевичу все нюансы работы с материалами и заполнения амулетов новым типом энергии, который мы изобрели. Но вы же понимаете, что предложение, которое сделали артефактному дому, должно быть очень серьезным, чтобы светлейший князь решился полностью уничтожить наши с ним отношения. И мне с трудом верится, что в пределах нашей страны найдется покупатель, способный перевесить лояльность рода Разумовских». «Этот покупатель не из нашей страны», — покачал головой Калинин. «С Петром Сергеевичем напрямую связались представители империи восходящего солнца». «Японцы», — тут же вспомнив о неприятной сцене, когда посол этой страны фактически пытался шантажировать меня прямо во время международной конференции, поморщился я. «Что же они могли предложить главе артефактного дома?» «О, Ярослав Константинович!» — вздохнул Калинин и сокрушенно покачал головой. «Представители Японии вообще отличаются уникальными возможностями по созданию артефактов, но здесь они переплюнули даже самих себя». Глава 12. «Умеете вы заинтриговать, Александр Викторович?» — рассмеялся я. «Неужели человека, который столько лет является главой артефактного дома и под началом которого были созданы сотни новейших магических предметов, можно было чем-то настолько удивить, что он забыл обо всех договоренностях?» «Оказалось, да. Я тоже думал, что это невозможно», — невесело усмехнулся в ответ Калинин. «Но после разговора с его светлостью стало понятно, что жители Империи Восходящего Солнца умеют находить ключи к своим партнерам по бизнесу». «Насколько я знаю, японцы контактируют и сотрудничают только с главами государств», задумчиво глядя на собеседника, произнес я. «Неужели Петр Сергеевич уже близок к подобному статусу?» «Тут ничего не могу сказать, Ярослав Константинович», честно ответил граф. «На мой взгляд, все последние события в Российской империи слишком сильно поменяли классические расклады сил. Теперь многие большие игроки пытаются выстроить системы заново. Петр Сергеевич сказал, что посол Японии после аудиенции с его императорским величеством был очень раздосадован и даже не попрощался по всем правилам со своими сопровождающими». «Да уж, для тех, кто славится своим железным протоколом и отношением к этикету, это действительно выходит за рамки», — улыбнулся я. Вот только мне было совсем не весело. По всей вероятности, на личной встрече произошел какой-то конфликт, который мог иметь очень далеко идущие последствия. «Многие были удивлены подобным, ваша светлость», — кивнул Александр Викторович. «Сейчас уже по столице идут слухи, что Япония вообще может закрыть посольство в Москве. А это, если вы помните, вообще единственное постоянное представительство этой страны за пределами Империи Восходящего Солнца». «Переживем», — без малейшего сожаления в голосе ответил я. «Японцы мне не нравились, и не было смысла это скрывать». Но ситуация с посольством была не такой важной для меня в текущий момент, а потому я с интересом посмотрел на собеседника и спросил. «Так что же предложили японцы вашему главе?» «Всех подробностей я не знаю», — сразу предупредил меня Александр Викторович. «Речь идет о какой-то очень серьезной технологии, буквально прорывной. Что-то такое, чем японцы долгие годы торговали с правителем Российской империи и за счет чего получали множество преференций во многих областях». «Вот как?» — откинувшись на спинку стула, протянул я. «Это действительно многое объясняет». «На мой взгляд, ни один, даже самый могущественный артефакт не стоил потери статуса рода и долгосрочных отношений внутри своей страны. А вот технология... Технология могла поменять очень многое. Особенно если это было что-то настолько важное, что могло заинтересовать даже императора. Если у Воронцова получится заменить собой японцев, то правитель страны простит ему все». «Что именно понятно?» — поинтересовался Калинин. «Понятно, что Петр Сергеевич сделал очень серьезную ставку и рассчитывает на победу», — пояснил я, но вдаваться в детали не стал. Зная главу артефактного дома, можно сказать, что он очень хорошо все продумал. Жаль, что мы не понимаем, о какой технологии идет речь. Боюсь, его светлость ни за что не скажет, что именно это было. Все, чем он ограничился, это кратким упоминанием каких-то золотых безделушек, которые перевернут мир артефакторики с ног на голову. В принципе, то же самое он говорил о наших амулетах с новым типом энергии, замедленно ответил я. В голове крутилась мысль. Я чувствовал, что она буквально ускользает у меня из пальцев. Однако я оказался быстрее и сумел ухватить ее за хвост. В памяти всплыло воспоминание о золотом шарике, с помощью которого мы пытались поймать Эстайра. Та структура, которую я видел в этом артефакте, не могла точно направить белого волка к его цели. А вот сделать так, чтобы среди тысячи слоев золотой фольги хватило места запечатать душу могущественного одаренного, эти сосуды подходили практически идеально. «А знаете что, Александр Викторович?» Приняв решение, посмотрел я на собеседника. «Раз уж у нас пошел такой откровенный разговор, то я думаю, что нам не стоит мешать светлейшему князю Воронцову в его начинаниях». «Что? Что вы имеете в виду, Ярослав Константинович?» возмущенно воскликнул граф. От избытка чувств Калинин даже подскочил со своего места и начал расхаживать по просторной переговорной. «Это же полноценное предательство! Это буквально уничтожение всех договоренностей, что послужили основой для сотрудничества между двумя могущественными аристократическими семьями». На тот момент, когда мы заключали этот договор, Разумовские были достаточно далеки от положения могущественной дворянской фамилии, честно признал я. Лгать себе было последним делом. Несмотря на все предосторожности и оговорки, с которыми артефактный дом начал сотрудничество, Петр Сергеевич все же решился на этот шаг, и я был ему благодарен за это. Пусть времени прошло не так много, но и события неслись вскачь. Однако сейчас ситуация изменилась. «Тут сомнений никаких нет, ваша светлость», — согласился со мной Александр Викторович. «Я знаю немало дворян, которые уже сейчас говорят о том, что Разумовские скоро станут на одну ступень со светлейшими князьями». «Это несколько преждевременно», — серьезно ответил я, и, решив вернуться к изначальной теме разговора, продолжил. «Предлагаю поступить следующим образом. Я сам поговорю с Ильей Петровичем, обрисую ему ситуацию и скажу, что и как сделать. О том, что мы с вами беседовали на эту тему, разумеется, знать никто не должен». «Это уже моя забота, Ярослав Константинович», — твердо ответил граф. «Я сам инициировал этот разговор и готов нести за него ответственность». «Боюсь, вы недооцениваете важность этой сделки для главы артефактного дома», — покачал я головой. «Вы на данный момент находитесь в опасности, и любая встреча со светлейшим князем Воронцовым или кем-то из его близких родственников тут же вскроет факт нашего разговора». «Это неизбежно», — пожал плечами Калинин. «Может, не сейчас, но через день-два светлейший князь будет ждать мой личный доклад». «Я сейчас созвонюсь со своим секретарем, и вы с ним встретитесь сегодня за ужином», — достав артефактный телефон, сообщил я. Взгляд Александра Викторовича буквально прикипел к устройству. Учитывая опыт Калинина в работе с артефактами, можно было сказать, что граф очень удивился. «Григорий Антонович поможет вам убрать лишние воспоминания и сформировать их таким образом, чтобы никто из рода Воронцовых не подумал о вашей причастности к передаче этой информации». «Но ведь тогда я и сам не буду об этом знать», — растерянно посмотрел на меня Калинин. «Думаю, вам будет достаточно ощущения того, что вы сделали все, что от вас зависело. Беспокойство мой секретарь тоже уберет», — прикидывая порядок своих дальнейших действий, ответил я. «Не волнуйтесь, Александр Викторович. Далее. Каким именно образом планируется передача новой технологии?» «Я не знаю», — ответил граф. «Петр Сергеевич меня в такие подробности не посвящал. Моя основная задача была сделать так, чтобы Большаков согласился передать имеющуюся у него информацию артефактному дому». «И вы блестяще с этой задачей справились, Александр Викторович», — ободряюще улыбнулся я. Графа начинала мучить тревога, и ничего удивительного в этом не было. Воронцов запросто мог сломать жизнь своему родственнику за подобный поступок. И моей задачей сейчас было сделать так, чтобы этого не произошло. Дальше я буду разбираться сам». «Хорошо», — вынужден был согласиться Калинин. Ничего другого ему просто не оставалось. «А вы уверены, что ваш подчиненный сумеет закрыть мою память?» «Абсолютно», — твердо ответил я и набрал номер Битюжина. Дождался ответа и выдал архимагу-менталисту все необходимые инструкции. После этого сообщил Калинину место и время встречи с оборотнем, и это будто полностью устроило Александра Викторовича. И еще, перед тем, как граф собрался уходить, добавил: «Ваш долг перед моим родом, о котором вы говорили, полностью закрыт, Александр Викторович. Можете об этом больше не переживать». «Благодарю, Ярослав Константинович», — коротко кивнул граф и покинул кабинет для переговоров. Я направился следом, но не успел добраться до выхода. Буквально в подъезде столкнулся с Пичугой. Антон явно очень торопился и крайне обрадовался, увидев меня на лестнице. «Фух, думал, не успею», — с невероятным облегчением улыбнулся глава охранного агентства. Видимо, подчиненные очень оперативно сообщили своему начальнику о моем визите. «Пара минут найдется у вас, Ярослав Константинович?» «Да, конечно, Антон», — пожал руку Козыреву. «Что случилось?» «Я по поводу складской зоны барона Ожегова», — сразу перешел к делу бывший дружинник моего рода. «У нас же там основная база теперь». «Так, все верно», — не особенно понимая, к чему клонит глава охранного агентства, рассеянно ответил я. В голове еще крутились результаты разговора с Калининым и его возможные последствия. «Так вот, барон просит принять штат агентства своих дружинников», — сообщил Козырев. «Ребята, они неплохие, и навыки для такой работы отличные. Они долгое время сами безопасностью имущества барона занимались. Но я не знаю, что ему ответить. Вроде как другой род, и люди не проверены». «Думаю, есть смысл согласиться», — ответил я и, взглянув на экран телефона, добавил: «Мне надо до парковки у универмага, Антон. Там машина ждет. Давай прогуляемся, и по пути мы можем все обсудить». «Конечно, Ярослав Константинович, как вам будет угодно», — ответил глава охранного агентства, и мы направились к центральной аллее. По пути я узнал массу подробностей о деятельности Козырева. Не прошло и месяца, а Пичуга уже практически поглотил несколько более мелких охранных фирм. Бывший дружинник рода Разумовских действовал крайне напористо, но в то же время это означало, что среди его людей на данный момент была уже почти треть чужаков, которым неизвестно, могли мы доверять или нет. Но этот вопрос я также решил возложить на Битюжина. Для архимага-ментала подобные проверки были не по рангу, но других вариантов у меня все равно не было. Но об этом я говорить Пичуге не стал. Поэтому, когда мы начали обсуждать вопрос пополнения родовой дружины, Антон, наконец, не выдержал. «Знаете, мне кажется, что ваш секретарь не справится с таким потоком задач», стараясь максимально дипломатично выразить свою мысль, осторожно произнес Козырев. Этим мне и нравился глава охранного агентства. Он умел не только агрессивно отстаивать свои интересы, но и вести нормальные переговоры. «Как минимум, ему нужно проверить 500 человек моего штата. А если вы действительно настроены довести состав родовой дружины до тех величин, о которых говорили, на это могут потребоваться месяцы». «Ты плохо представляешь себе возможности моего секретаря», — рассмеялся я. Вероятно, Антон вообще никогда не видел в деле архимагов ментала. Учитывая, что Григорий без особых проблем заменил воспоминания целого рейда, обычная проверка лояльности вообще проблем вызвать не должна. «Найди людей. А как их проверить? Григорий Антонович уже разберется сам. В крайнем случае, арендуйте офис где-нибудь, чтобы всех разом можно было собрать. В принципе, вполне подойдет спортивный зал твоей старой конторы. Помнится, там мы уже проверки проводили». «Да, было дело», — рассмеялся Пичуга. Правда, тут же вернул себе серьезное выражение и деловито добавил: «Что ж, тогда я, пожалуй, приступлю к набору людей и подниму своих знакомых в столице. Может быть, кто-то из старичков решит вернуться на службу. Ну и сами знаете, армейское братство — не пустой звук. Не гарантирую, что мгновенно, но несколько сотен человек уже через пару дней точно будут в курсе, что Разумовские собираются полностью восстановить дружину. Если есть какой-то род, которому сейчас хотят служить ветераны дружин, то это Разумовский». «Приятно слышать», — улыбнулся я. «Главное, чтобы твои представления совпали с реальностью, Антон». «Я буду держать вас в курсе», — — серьезно ответил Козырев. «Или Николая Петровича. Это все же его основная задача, насколько я понял». «Хорошо, спасибо», — рассеянно ответил я. В этот момент мы уже практически подходили к парковке, и я увидел, что рядом с нашим стареньким седаном стоит приметная черная машина с наглухо тонированными стеклами. Рядом между двух автомобилей стояли Антип и Кот. Мои сопровождающие о чем-то бодро разговаривали с парой жандармов. Одного из них я видел впервые, а вторым был Юрий Колосов. «Здравствуйте, господа», — подойдя к сотрудникам шестого отдела, произнес я. «Случайно тут оказались или ждете кого-то?» «Здравствуйте, Ярослав Константинович», — приветливо улыбнулся менталист. «Вас ждем. Артур Ибрагимович вернулся в тверское подразделение и очень хочет с вами встретиться». «Срочно?» — прикидывая запас времени, уточнил я. «Да», — кивнул Юрий. «Там новости от Горя из Москвы. Жандармерия хочет обсудить ряд моментов по поводу иностранных делегаций и недавнего рейда. Ну и еще один вопрос есть, неотложный». «Понял», — кивнул я и посмотрел на машины. «На вашей? Или на нашей?» «Как вам будет удобно, ваша светлость?» — ответил менталист. «Наверное, на вашей будет удобнее, но сейчас без разницы уже». Тон его голоса означал, что собственный транспорт жандармерии мог быть небезопасным в плане прослушки. Но в то же время менталист не был уверен, что нас не будут пытаться отследить наблюдатели или какие-то еще недоброжелатели. В целом, я тоже не видел особой разницы, на чем ехать. Я сел в машину Колосова, и его водитель тронул автомобиль с места. Юрий сел рядом со мной на заднее сиденье, и оба сопровождавших меня архимага остались в моей машине. Рыков неотрывно следил за нами на расстоянии пары метров. Удивительно, что Ротай успевал везде останавливаться и не стал виновником аварии. Всю дорогу до представительства жандармерии ехали молча. Даже о каких-то незначительных мелочах Колосов говорить не пытался. И это лучше других маркеров показывало напряжение жандарма. Внутри я обнаружил удивительную суету. Сотрудники жандармерии носились по коридорам с таким видом, будто пытались ликвидировать последствия мировой катастрофы. Хотя я точно знал, что ничего такого за это утро не случилось. Где находится кабинет Аксаханова, я знал, но Юрий повел нас с Антипом и Котом в другом направлении. Свернув на лестнице, мы спустились в подвальное помещение и остановились у двери с надписью «Морг». «Интересные места для работы выбирает ваш начальник Юрий Алексеевич», — хмыкнул я. «Вынужденная мера, ваша светлость», — ответил Колосов и открыл передо мной дверь. Внутри действительно оказался Аксаханов, который стоял у дальней стены, задумчиво вглядываясь в доску с фотографиями. Справа от жандарма на каталке лежало чье-то тело, накрытое белой простыней. Как только Артур Ибрагимович услышал звук открывающейся двери, он обернулся к нам и приветливо помахал рукой. Окружающая атмосфера и едкий запах спирта Аксаханова явно не волновал. «Добрый день, ваша светлость!» — поздоровался Артур Ибрагимович. «Простите, что выдернул так, но выбора другого не было». «Понял уже», — подойдя к главе Тверского отделения жандармерии и, пожав ему руку, ответил я. «Что за дело?» «Вот», — кивнув в сторону накрытого трупа, ответил жандарм и, отдернув простыню, добавил. «Что скажете, Ярослав Константинович?» «Скажу, что совершенно этого не ожидал», — озадаченно произнес я. Глава 13. По всей вероятности, планы на сегодняшний день можно было полностью пересматривать. На столе лежал Геннадий Алексеевич Седак. Сотрудник имперского банка с непонятными полномочиями, способный решать сложнейшие вопросы с любыми представителями аристократии. Член подозрительного тайного общества, которая также обладала широчайшими полномочиями и в которой, по всей вероятности, помимо Геннадия Алексеевича, входил еще глава безопасности имперской канцелярии. Последний теперь остался единственной нитью, связывающей меня с этим обществом. Лицо мертвого банкира застыло в ужасе, будто перед смертью он увидел что-то такое, что угрожало существованию не только его самого, но и его души или даже всего мира. Я удивленно смотрел на покрытое сеткой почерневших вен лицо и пытался понять, как так вышло. «Я бы ни за что не стал вас беспокоить, Ярослав Константинович», произнес внимательно наблюдавший за моей реакцией Аксаханов. «Но у меня есть достоверная информация, что вчера поздним вечером Геннадий Алексеевич со своим водителем был у вас в имении». «Водитель», — подняв взгляд на главу Тверского отделения жандармерии, произнес я. «Что с ним?» «Его пока не обнаружили», — без колебаний ответил Артур Ибрагимович. «Видимо, жандармы были настроены на сотрудничество». «Мы предполагаем, что Владимир был соучастником убийства своего нанимателя и после этого скрылся». «Маловероятно», — покачал я головой, вспомнив опытного мастера и его беззаветную преданность седоку. Я вообще не мог представить причину, которая могла бы толкнуть охранника на предательство. Но, учитывая особенности деятельности Геннадия Алексеевича, я также допускал, что просто не знал всех особенностей взаимоотношений этих двоих. «Аларак», — произнес я, но, вспомнив, что нахожусь на чужой территории, вопросительно посмотрел на Аксаханова. «Вы позволите моему спутнику осмотреть тело?» «Да, разумеется, ваша светлость», — легко согласился жандарм. «Наши специалисты уже закончили и сделали предварительные выводы». «И что же это за выводы, если не секрет?» Жестом показав коту, что тот может начинать, поинтересовался я. «Геннадий Алексеевич погиб от предельного насыщения энергосистемы организма маной аспекта тьмы», — ответил Колосов. Менталист указал на пару снимков, где можно было увидеть черную выжженную паутину, в которую превратилась энергосистема магистра пространства. «Отравление произошло настолько быстро, что господин Седак не сумел даже сообщить об этом или воспользоваться какими-то защитными артефактами». «Раны? Увечья?» Глядя, как Аларак создает над телом погибшего чары аспекта смерти, спросил я. «Нет, ничего. Единственный момент — это небольшой ожог на груди», — ответил Аксаханов. «Вероятно, там находился какой-то защитный амулет или что-то подобное». Я подошел ближе и увидел отметину на теле мертвеца в виде римской цифры 5. «А где его нашли?» — рассматривая ожог, спросил я. Вокруг этого места кожа на теле бывшего сотрудника банка была относительно чистой. Вероятно, защитный амулет, который давал Геннадию Алексеевичу иммунитет к аспекту ментала, попытался защитить своего носителя, но не смог этого сделать. Ничего удивительного я в этом не видел, учитывая, что банкир погиб от удара темным эфиром. Вероятно, сейчас вообще мало кто во всем мире мог бы спастись от подобной атаки. А вот то, каким образом эта омерзительная энергия была доставлена к банкиру, я понять не мог. «Геннадий Алексеевич, видимо, работал допоздна и умер прямо у себя в кабинете», — сообщил Колосов. «Сейчас мы проверяем последние звонки погибшего, но ни один из тех номеров, которые мы сумели проверить, не принадлежит какому-то конкретному лицу. Все они числятся за мелкими организациями». «На данный момент есть предположение, что Геннадий Алексеевич обзванивал каких-то своих агентов или что-то вроде того», — добавил Аксаханов. «Откуда у обычного банкира собственный штат агентов?» — спросил я. «Ни для кого не секрет, что Геннадий Алексеевич работал в особом отделе Имперского банка. Вероятно, у него были дополнительные возможности и задачи», — пожал плечами Артур Ибрагимович. «Расскажите, в чем была суть визита Геннадия Алексеевича к вам?» «Как вы правильно сказали, господин Седак обладал интересами в очень разных сферах нашего общества». Не видя смысла что-то скрывать, спокойно ответил я. «Конкретно ко мне он приехал для того, чтобы узнать об итогах и ходе последнего рейда в аномальную зону». «Довольно необычный запрос для сотрудника банка», — хмыкнул Колосов. «Это же для каких финансовых операций ему нужны такие данные?» «Ну, это, наверное, вам виднее», — усмехнулся я в ответ. «Может быть, сможете что-то узнать на месте работы Геннадия Алексеевича?» «Маловероятно, что нас туда пустят», — неохотно проворчал Юрий. «Особый отдел Имперского банка вообще довольно закрытая организация. Иногда проще в канцелярии службы безопасности чего-то добиться, чем у этих экономистов. «И итогом вашей встречи стало...» — оборвав фразу на середине, посмотрел на меня Аксаханов. «Договоренность о том, что мы обменяемся информацией.